одно из наиболее известных произведений Лавкрафта и, по признаниям читателей, одна из самых пугающих его выдумок. Впервые вышедший в мартовском номере журнала «Weird Tales» за 1924 год, уже спустя 6 лет «Крысы в стенах» были переизданы в том же журнале в рубрике «Ретроспектива». Этот рассказ послужил причиной переписки между Лавкрафтом и Робертом Говардом. Техасский писатель обратил внимание на одну неточность, которую, как надеялся автор текста, никто не заметит, и написал свое первое письмо Лавкрафту. С тех пор их переписка не прерывалась до самой смерти техасца в 1936 году. Говард Филлипс Лавкрафт. Крысы в стенах. Шестнадцатого июля 1923 года, когда последний мастер закончил свою работу, я въехал, наконец, в Эксхемский приорат. Его реставрация стоила величайших усилий. То немногое, что осталось от давно заброшенного строения, напоминало в сущности полую раковину моллюска. И все же память о предках, испокон веков гнездившихся здесь, заставило меня не останавливаться ни перед какими тратами. Это место было необитаемым со времен царствования Якова I. С тех дней, когда некое ужасное, трагическое и по большей части необъяснимое происшествие стало причиной одновременной гибели владельца поместья, его 5 детей и нескольких слуг. Оно же навсегда изгнало из родных мест преследуемого облаком мрачных подозрений и страхов третьего из сыновей хозяина, моего прямого предка и единственного оставшегося в живых отпрыска отныне для всех ненавистного рода. Когда его самого ославили как убийцу, а поместье перешло во владение короны, он даже не пытался оправдаться или тем более оспорить свои права на утраченную собственность. Терзаемый неким тайным ужасом, пересилившим и чувство долга перед потомками и стремление стать под защиту закона, охваченный лишь безумным желанием никогда впредь не видеть родного гнезда, Уолтер де ла Пуэр, 11-й барон Эксхемский, бежал за океан, в далекую Виргинию, и здесь основал новый род, ставший известным в следующем столетии под имени Делапор. Эксхемский приорат долго пребывал в запустении, хотя и был впоследствии передан во владение семейству Норрисов, но притом всегда привлекал исключительное внимание знатоков своей редкостной архитектурой. Его готические башни высились то ли над древнесаксонскими, то ли над романскими стенами, а последние, в свою очередь, несли в себе элементы еще более древнего стиля, или, лучше сказать, смешения стилей римского и даже друидического, то есть древнего кельтского. Сам по себе фундамент здания уже был загадкой. Одной своей стороной он словно бы врос в твердый песчаник крутой скалы, откуда приорат глядел в безлюдную пустынную долину, за которой в 3 милях от него расположилось селение Анчестер. Этот своеобычный реликт забытых времен любовно изучали архитекторы и почитатели древностей, и лишь местные жители люто ненавидели его. Они ненавидели его многие века тому назад, когда здесь еще жили мои далекие предки. Но и теперь люди в не меньшей степени опасались этих мрачных руин вместе с их седыми мхами, плесенью и прочей мерзостью. Я прежде не бывал в Анчестере, а по приезде туда узнал, что принадлежу к преданному проклятью роду. На этой неделе рабочие взорвали Экскемский приорат и сейчас уничтожат даже самые следы его фундамента. В общих чертах историю моих предков я знал с детства, включая тот факт, что первый из моих американских предшественников прибыл в колонии как лицо со странной репутацией. Однако, что касается подробностей, меня всегда держали в полном неведении, так как весь род де Лапор отличался замкнутостью. В отличие от наших соседей-плантаторов, мы редко хвастались предками-крестоносцами, героями средневековых войн или деятелями Ренессанса. Не унаследовали мы каких-либо особых семейных традиций, за исключением разве лишь того малого, что было написано в запечатанном конверте, каковой до начала гражданской войны передавался каждым владельцам поместья своему старшему сыну для вскрытия после смерти главы рода. Единственное, что было обретено нашим семейством уже после переселения в Новый Свет, так это репутация старинной и гордой дворянской семьи, насколько эти понятия были еще применимы к ее малообщительной виргинской ветви. Во время войны благополучие наше оказалось заметно подорванным, да и все наше бытие в корне изменилось, когда сгорел Карфакс. Наше поместье, стоявшее на берегу реки Джемс. В этом ужасном пожаре погиб мой престарелый дед, а с ним пропал и пресловутый конверт, связывавший нас с прошлым. Еще и сегодня я способен вызвать в памяти то роковое событие в точности таким, каким оно виделось мне в мои 7 лет. Живо помню, как бронились солдаты враждебной армии северян, окружившие наш дом, как визжали испуганные женщины, как выли и истово молились негры. Отец мой находился тогда в отряде, оборонявшем Ричмонд, но после соблюдения всех формальностей мы с матерью пересекли линию фронта и воссоединились с ним. С концом войны мы все уехали на север, откуда была родом моя мать. Шло время. Я возмужал, достиг средних лет и определенного достатка, обратившись в заурядного флегматичного янки. Ни мой отец, ни я не знали содержания оставленного нам предками в наследство, но сгинувшего в пожаре конверта. И погрязнув в рутине массачусетской деловой жизни, я постепенно утратил всякий интерес к тайнам. По всей очевидности, скрытым где-то в глубоких корнях нашего родословного древа. Ах, если бы я только мог предугадать заранее природу этих тайн! С какой радостью предоставил бы я тогда Экскемский приорат вместе с его древними мхами, летучими мышами и паутиной его собственной судьбе? Отец мой умер в 1904 году, не оставив, как и дед, никакого завещания ни мне, ни единственному своему внуку и моему сыну, 10-летнему Альфреду, к тому времени потерявшему мать. Но именно этому тогдашнему малолетке суждено было в дальнейшем представить в новом свете историю нашего рода. Я смог обогатить его память всего лишь некоторыми шутливыми предположениями касательно нашего семейного прошлого. Он же взамен сообщил мне чрезвычайно любопытные легенды о наших предках после того, как Первая мировая война привела его в 1917 году в качестве офицера авиации в давно покинутую нами Англию. Выходило, что нынешний род де Лапор в былые времена обладал весьма занятной историей и, похоже, историей со зловещим привкусом. Друг моего сына, Эдвард Норрис, капитан Королевского воздушного флота, живший по соседству с нашим наследственным имением в Манчестере, рассказал о кое-каких местных суевериях, которые, впрочем, ввиду совершенной их дикости и неправдоподобности, могли бы прельстить разве что немногих романистов. Сам Норрис, конечно, относился к ним безразлично, но моего сына они немало позабавили и послужили недурной начинкой для его писем ко мне. Именно этот причудливый клубок легенд и привлек, в конце концов, мое внимание к давно забытому заокеанскому наследству, побудив меня вновь приобрести и восстановить родовой очаг. Однажды Норрис показал Альфреду имение во всем его живописном запустении и предложил купить его по весьма сходной цене, благо тогдашним владельцем этих руин являлся его родной дядя. Эксхемский приорат я купил в 1918 году, но почти тотчас же, после возвращения с войны сына, ставшего инвалидом, был вынужден отложить все планы его реставрации. В течение двух следующих лет я не мог жить ничем иным, как заботами о сыне, ради чего мне вскоре пришлось оставить на партнера ведение всех своих дел. И только в 1921 году, окончательно лишившись родных мне на этом свете людей, утратив интерес к жизни и став заурядным удалившимся от дел немолодым предпринимателем, я решил посвятить остаток своих дней вновь обретенному имению. Приехав в декабре того года в Анчестер, я был встречен с распростертыми объятиями капитаном Норрисом, полнотелым, любезным молодым человеком, тотчас же охотно предавшимся воспоминаниям о моем сыне, и заручился его помощью в разработке собственных замыслов, а также в сборе всяческих разрозненных сведений, которые могли бы оказаться полезными в ходе реставрации здания. Эксхемский приорат я осмотрел без особых эмоций. Увидев в нем лишь хаотическое нагромождение средневековых руин, давно лишившихся междуэтажных перекрытий, сохранились лишь каменные стены стоящих по краям башен, покрытые лишайниками и утыканные множеством грачиных гнезд. По крупицам, камень за камнем, восстановив в своем воображении облик древнего здания, каким оно выглядело 3 века тому назад, в дни, когда мои предки покинули его, я начал нанимать рабочих для его реконструкции. И всякий раз, к сожалению, приходилось обращаться к людям из других мест, ибо сельские обитатели Анчестера не испытывали к запустевшему поместью ничего, кроме нескрываемых страха и ненависти. Эти чувства, по всей очевидности, относились равным образом и к приорату, и к его древним владельцам. Мало того, они были так сильны, что порой передавались и прибывшим издалека строителям, множа случаев их добровольного увольнения. Сын рассказывал мне, что во время его пребывания в здешних местах сразу становилось заметно, что встреч с ним старательно избегают. Он ведь тоже был из рода Делапуэр. А теперь и сам я по тем же мотивам на некоторое время оказался в ледяной атмосфере отчуждения, пока не сумел достаточно убедить крестьян, что пока ничего не знаю о своем вновь обретенном наследстве. Впрочем, и после того они чаще всего упрямо сторонились меня, так что местные предания пришлось собирать большей частью при посредстве Норриса. Чего люди совсем никак не могли простить мне, так это, видимо, моего намерения вновь возродить символ зла, столь для них ненавистный, поскольку в их глазах эксхемский приорат являлся богомерзким вертепом дьяволов и оборотней. Соединив вместе россказни, собранные для меня Норрисом, и сопоставив их с выводами немногих ученых, коим пришлось изучать руины, я пришел к заключению, что эксхемский приорат расположился на месте некоего доисторического капища, друидического или даже более раннего культового сооружения, которое по возрасту можно соотнести со Стоунхенджем. И уж без сомнения здесь совершались жуткие обряды. Существовали малоприятные сведения и о трансформации части этих обрядов в культ Кибеллы, занесенные сюда римлянами. В надписях, обнаруженных в подземельях, безошибочно различались такие слова или остатки слов, как «див», «опс», «магна», «мат», то есть обозначение «великой матери богов», чей мрачный культ некогда был тщетно объявлен в Риме запрещенным. В Анчестере же, как свидетельствуют о том многие находки, в свое время располагался военный лагерь 3-го легиона императора Августа. Ученые утверждали также, что в былые дни храм Кибеллы выглядел величественно, привлекая многие толпы поклонников Великой Матери, которые по указаниям фригийских жрецов совершали кровавые жертвоприношения. Упадок старой религии не положил, однако, конец ужасным оргиям в храме. Более того, прежние жрецы, для виду приняв новую веру, не сменили, по сути, дела старых пристрастий. После ухода римлян из Британии древние обряды не исчезли полностью, а явившиеся сюда англосаксы снова надстроили остатки храма и придали ему доныне сохранившиеся очертания, сделав его центром собственного культа, наводившего страх на половину всей Египтархии. Примерно в 1000 году после Рождества Христова это место было упомянуто в одной из хроник как средоточие интенсивного строительства каменных зданий для могучего, но чрезвычайно странного монашеского ордена. В то время храм окружали густые и обширные сады, которые, как говорят, вовсе не нуждались в оградах для защиты от посягательств окрестных жителей. Настолько они были запуганы. Монастырь этот ни разу не был разрушен викингами, однако после нормандского завоевания вся округа претерпела период глубокого упадка, а потому ничто не помешало Генриху III пожаловать в 1261 году эту землю вместе со строениями моему предку Гилберту де ла Пуэру, первому барону Эксхемскому. До указанной выше даты не имеется каких-либо порочащих сведений о моем роде. Но позже, видимо, случилось нечто необычное. В одной из хроник был упомянут некий дворянин де ла Пуэр, проклятый богом в 1307 году, а о замке, выросшем на фундаменте бывшего храма и приората, деревенские предания с тех пор говорили с неизменной злобой и безумным страхом. Истории, рассказываемые у домашнего очага, изобиловали самыми жуткими описаниями, приобретавшими еще более зловещую окраску из-за своей пугающей недоговоренности и странной уклончивости. Моих предков они представляли племенем наследственных дьяволов, рядом с которыми Жиль де Рец или маркиз де Сад показались бы сущими младенцами. При этом таинственным шепотом и намеками говорилось, что на их совести лежит бесследное исчезновение немалого числа сельских жителей. Самыми мрачными персонажами в этих преданиях выступали со всей очевидностью сами бароны и их прямые наследники. Если же и упоминались более положительные качества какого-либо члена семьи, то ему суждено было слишком рано и непременно мистическим образом умереть, чтобы уступить место другому, откровенно зловещему отпрыску рода. Похоже, в этом замке даже существовал свой собственный домашний культ, отправляемый главой дома и зачастую доступный лишь для немногих членов семьи. Основанием для причастности к тайне служили скорее темперамент и личные склонности, нежели кровное родство, ибо в числе посвященных бывали и те, кто входил в семью лишь через брачные узы. Так, например, леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жена Годфри, второго сына пятого барона Эксхемского, сделалась со временем в устах матерей по всей округе излюбленным пугалом для малых детей, а вместе с тем злой героиней особо жутких древних баллад, еще и сейчас не позабытых в областях, пограничных с Уэльсом. Сохранился также не связанный с предыдущим сюжетом, но столь же страшный рассказ о леди Марии де ла Пуэр, вскоре после ее замужества с графом Шусвилдским, зверски убитой мужем и его матерью. Причем оба убийцы были прощены и даже благословлены священником, которому они поведали такое, что не осмелились бы повторить ни перед кем другим на свете. Эти небылицы и баллады, столь типичные для всех народных суеверий, были отвергнуты мною с отвращением. Назойливо внушаемая ими неприязнь ко всей долгой истории моих предков казалась особо оскорбительной лично для меня. Но, с другой стороны, обвинения в чудовищных наследственных наклонностях нашли неприятное подтверждение в скандальном деле, героем которого оказался мой непосредственный предшественник и кузен, молодой Рэндольф де Лапор из Карфакса. По возвращении с мексиканской войны, ушедший к неграм и сделавшийся у них колдуном вуду. Намного меньше тревожили меня смутные россказни о воплях и завываниях, якобы постоянно несущихся над бесплодной, жестоко продуваемой ветрами долиной у подножия известнякового утеса. О зловонии, непременно царящем на кладбище после весенних дождей. О какой-то барахтающейся под ногами и пронзительно визжащей белой твари, на которую однажды ночью в безлюдном поле будто бы наступил конь сэра Джона Клейва. О слуге, спятившем с ума после того, как он средь бела дня увидел в приорате нечто чудовищное. То были совсем уж затасканные, заурядные небывальщины, а я в то время числил себя в убежденных скептиках. Труднее было отмахнуться от рассказов об исчезавших из поколения в поколение крестьянах, хотя и они не заключали в себе какого-то особого мистического смысла, если иметь в виду жестокость средневековых обычаев. Чрезмерное любопытство посторонних лиц в ту пору частенько наказывалось смертью, и, думается, ни одна отрубленная голова была выставлена тогда на показ на древних, а ныне сравненных с землей, бастионах вокруг Экскемского приората. Некоторые легенды были чрезвычайно колоритны и даже порой заставляли меня сожалеть, что в молодости я слишком поверхностно изучал сравнительную мифологию. Среди них, например, имелось поверье, будто каждую ночь целый легион бесов в образе летучих мышей справляет в приорате колдовской шабаш. Но самым живописным из всех было драматическое повествование о крысах, о целой прорве омерзительных тварей, которые в панике бежали из замка через 3 месяца после ночной трагедии, следствием которой явилось вечное запустение поместья. Об этом полчище гнусных, прожорливых, зубастых хищников, которое смело все на своем пути, пожрав кур, гусей, кошек, собак, свиней и даже 2 несчастных крестьян, прежде чем истощилось их злобное неистовство. Вокруг предания об этой незабываемой армии грызунов сложился целый цикл преданий, ибо разошлось оно по всем окрестным селениям и дворам, потянув за собой длиннейший шлейф страхов и проклятий. Таков был свод крестьянских легенд, плотно окруживших меня, когда с упрямством пожилого человека я торопил своих людей с завершением реставрационных работ. Однако ни в коей мере не следует считать, будто эти россказни уже определили к тому времени мой психологический настрой. Тем более, что, с другой стороны, я слышал постоянные хвалы моему усердию и был всемерно поощряем в своих усилиях капитаном Норрисом и любителями древности, которые неизменно окружали меня и во всем помогали мне. Когда же через 2 года здание было полностью восстановлено, я осмотрел его громадные залы, обшитые панелями стены, сводчатые потолки, окна с узорными средниками, широкие лестницы, осмотрел с законной гордостью, полностью вознаградившей меня за непомерные расходы. Каждая примета средних веков была искусно воспроизведена, а заново отстроенные части здания чудесно гармонировали с первородными древними стенами и фундаментами. Обиталище моих отцов вернулось к жизни, и я смотрел в будущее с надеждой избавиться, наконец, от дурной славы моего рода, столь печально завершавшегося на мне. Мне захотелось поселиться здесь навсегда и тем доказать, что Делла Пуэре, поскольку я снова принял прежнее написание нашей фамилии, отнюдь не имеют привычки обращаться в бесов. Мой душевный комфорт в значительной мере поддерживался еще и тем обстоятельством, что хотя внешне Экскемскому приорату был возвращен средневековый облик, интерьер его, по сути дела, был полностью обновлен, а потому, естественно, свободен как от древних зубастых тварей, так и от призраков. Как сказано выше, вселение в замок состоялось 16 июля 1923 года. Мое домашнее окружение состояло из 7 слуг и 9 котов, причем к последним я испытывал особую нежность. Старшему из них, по кличке Ниггер исполнилось 7 лет от роду. Он прибыл сюда вместе со мной из нашего дома в Болтоне в штате Массачусетс. Остальных же пушистых красавцев я набрал уже здесь, пока, ожидая окончания реставрационных работ, проживал в доме капитана Норриса. Первые 5 дней жизни на новом месте прошли в удивительном покое. Большую часть времени я использовал для систематизации сведений о нашем древнем роде. Теперь я располагал некоторыми весьма обстоятельными свидетельствами о финальной трагедии и бегстве из замка Уолтера де Лапуэра, что и составляло, по моим предположениям, содержание наследственного документа, сгинувшего при пожаре в Карфаксе. Получалось, что мой давний предок был обвинен, и не без оснований, в убийстве почти всех своих домашних, за исключением 4 верных слуг. Он убил их спящими примерно через 2 недели после некоего сделанного им ужасного открытия, потрясшего его до глубины души и в корне изменившего весь образ его жизни. Но открытием своим он не поделился ни с одним человеком, кроме 4 слуг, которые во всем ему помогали, а впоследствии вместе с ним бежали из страны. Это преднамеренное кровопролитие, стоившее жизни родному отцу Уолтера, 3 его братьям и 2 сестрам, было молчаливо одобрено большинством местных жителей, а на удивление мягкая реакция власти позволила совершателю сего убраться в Виргинию целым и невредимым, сохранив честь и ни от кого не таясь. Главное же, о чем говорилось лишь шепотом, он освободил всю округу от древнего проклятия. Какая раскрывшаяся тайна побудила моего предка совершить столь ужасное деяние, я не мог даже предположить. Ведь Уолтер де Лапуэр, без сомнения, и прежде, в течение многих лет, мог слышать зловещую молву о своих предках, и потому едва ли какие-либо новые слухи подобного же рода могли побудить его к кровавой расправе. Быть может, он стал свидетелем некоего ужасного древнего ритуала или наткнулся на чудовищный, все разъясняющий знак в самом приорате либо вблизи его. В Англии, как говорят документы, он стал застенчивым, кротким молодым человеком. В Виргинии он также показался людям скорее обескураженным и встревоженным, нежели озлобленным и мрачным. В записках другого джентльмена, со схожей в своей необычности судьбой, Фрэнсиса Харли из Белвью, о нем говорится как о человеке, безусловно, честном, деликатном и справедливом. 22 июля случился первый казус. Поначалу оставленный мною без внимания, но приобретший исключительное значение в связи с последующими событиями. Сам по себе он был столь несущественен, что вполне мог пройти незамеченным. Следует напомнить, что ныне я находился в полностью обновленном строении, исключая его готические стены, и жил в окружении вышколенной добросовестной прислуги, а потому всякие опасения, связанные с недоброй славой приората, казались мне просто абсурдными. В тот день, насколько я сейчас помню, все шло как обычно. Разве что мой старый черный кот, чье поведение за долгие годы я так хорошо изучил, выглядел непривычно настороженным и обеспокоенным, что никак не вязалось с его характером. Он бродил из зала в зал, не находя себе покоя и места, и постоянно принюхивался к стенам. Я понимаю, насколько банально это звучит. Черный кот – это подобие пресловутой собаки, неизбежно присутствующей в историях о призраках, которая всегда начинает ворчать перед тем, как ее хозяин увидит страшную фигуру, закутанную в белый саван. Но в данном случае я не могу умолчать о коте. На следующий день один из моих слуг посетовал на странное беспокойство, охватившее вдруг всех котов в доме. Он явился в мой кабинет. Просторный зал с высоким крестовым сводом, со стенами, отделанными панелями черного дуба, с тройным готическим окном, глядящим на пустынную долину. И только было начал говорить о котах, как я увидел моего ниггера, который крался вдоль западной стены и время от времени скреб ногтями новые деревянные панели, скрывавшие древнюю каменную кладку. Я ответил слуге, что всему виной должно быть непривычный запах и иные выделения старых стен, недоступные человеческому обонянию, но влияющие на органы чувств кошек даже через деревянную обшивку. Я действительно был убежден в этом, и когда слуга предположил присутствие здесь мышей или крыс, напомнил ему, что грызунов здесь не бывало целых 300 лет, и что в этих стенах едва ли можно обнаружить даже полевых мышей, которые, допустим, могли бы забрести сюда из окрестных пажитей. Но ни о чем подобном и слыхом не слыхивали. Позже я навестил капитана Норриса, и он уверил меня, что для полевых мышей было бы совершенно невероятным проникнуть в приорат столь беспрецедентным манером. Вечером, обойдясь по своему обычаю без камердинера, я отправился на покои в западный башенный зал, который сам же и облюбовал для спальни, пройдя туда из кабинета по каменной лестнице и короткой галерее, частично древнего происхождения, частично полностью перестроенной. То был круглый зал с очень высоким потолком. Стены его не стали отделывать деревом, но зато завесили шпалерами, которые я сам купил в Лондоне. Заметив, что Ниггер уже со мной, я притворил за ним тяжелую готическую дверь и удобно расположился в кресле при свете электрических светильников, весьма искусно имитирующих старинные свечи. Потом выключил свет и погрузился в мягкую постель на старой, о четырех столбиках ножках, кровати с пологом, балдахином и резными деревянными спинками. А в ногах моих, по давно заведенному обычаю, уютно устроился мой преданный кот. Я не задернул занавеси и с удовольствием всматривался в узкое, выходящее на север окно, которое оказалось теперь прямо перед моими глазами. В небе чуть светилась вечерняя заря, и на ее фоне славно вырисовывался изящный готический переплет окна. На какое-то время я, видимо, погрузился в спокойный сон, потому как отчетливо припоминаю, что от меня отлетело некое странное сновидение, когда кот вдруг решительно переменил свою безмятежную позу. Я хорошо видел его в слабом сиянии зари, голова его была напряженно выставлена вперед. Передние лапы стояли на моих лодыжках, а задние вытянуты далеко назад. Он пристально всматривался в точку на стене, расположенную чуть к западу от окна и ничем на первый взгляд не примечательную, но тут же приковавшую мое внимание. И чем дальше я смотрел туда, тем яснее понимал, что Ниггер взволновался неспроста. Не могу утверждать положительно, в самом ли деле шпалера шевельнулась. Думаю, все же да, чуть-чуть. Но в чем я готов поклясться, так это в том, что за ней я расслышал слабое, но явственное шуршание, будто там возились крысы или мыши. Неожиданно кот сорвался с места, кинулся на шпалеру, повис на ней всем телом и сорвал на пол ту ее часть, под которой ему что-то почудилось, обнажив тем самым сырой камень древней стены, заделанными тут и там стараниями реставраторов щербинами, но без малейшего следа якобы возившихся там грызунов. Ниггер метался взад и вперед по полу возле этой части стены, то яростно царапая когтями упавшую шпалеру, то пытаясь просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Ничего не добившись, он с разочарованным видом вернулся на свое место и снова улегся всем телом поперек моих лодыжек. Я даже не шелохнулся, но больше в эту ночь не уснул. Утром я опросил всех слуг и узнал, что никто из них не заметил в доме ничего необычного. Одна лишь кухарка припомнила странное поведение кота, пристроившегося у нее на подоконнике. Среди ночи он вдруг дико взвыл, разбудив хозяйку кухни и тем самым сделав ее свидетельницей того, как он весьма целеустремленно ринулся через открытую дверь вниз по лестнице. Все полуденное время я вяло продремал, а после опять навестил капитана Норриса, которого мой рассказ чрезвычайно заинтриговал. Эти происшествия, малозначительные, но крайне любопытные, воззвали к его художественному чувству и высекли из его памяти целое созвездие местных преданий о призраках. Тем не менее, обнаружившееся вдруг присутствие крыс не на шутку озаботило нас. И Норрис одолжил мне несколько мышеловок и порошков парижской зелени, которые я по возвращении домой велел разместить в стратегически важных местах. В этот вечер я заснул рано, сказалась дурно проведенная ночь, и был подавлен сновидениями самого ужасного свойства. Мне чудилось, что я с какой-то невероятной высоты смотрю вниз и вижу сумрачную пещеру, по колено полную жидкой грязи, где некий сатанинского вида белобородый свинопас гонит перед собой посохом стадо безобразных, бесформенных, странно пузырящихся тварей, один вид которых сразу возбудил во мне непреодолимое отвращение. Но стоило свинопасу чуть зазеваться, как несметное полчище крыс низринулось через пещеру куда-то в далекую смердящую бездну, пожрав на бегу и безобидных тварей, и их пастыря. От этого жуткого видения был внезапно пробужден резкими движениями нигера, по обыкновению растянувшегося поперек моих ног. В тот момент мне не нужно было даже задаваться вопросом, что побудило его свирепо урчать и шипеть, и какой страх заставил его запустить когти в мои лодыжки, не отдавая себе отчета в опасных последствиях подобного акта. Ибо все стены вокруг были оживлены тошнотворным звуком, тем омерзительным шорохом, какой мог быть произведен лишь вознёй прожорливых гигантских крыс. Теперь не было света зари, который позволил бы мне увидеть, в каком состоянии находятся шпалеры, водруженные мною днем на прежнее место. Но я был не настолько испуган, чтобы не найти в себе решимости включить свет. Когда вспыхнули светильники, я увидел жуткое сотрясение всей поверхности шпалеры, как будто кто-то намеренно пытался изобразить на ней танец смерти. Движение это почти сразу же прекратилось, а с ним затихли и звуки. Выпрыгнув из постели, я стал тыкать в шпалеры длинной рукоятью от металлической грелки с углями, лежавшей близ кровати, а потом отогнул край одной из них. Однако там ничего не обнаружилось, кроме сырой стены с пятнами и звездки после ремонта. Да и кот, по всей очевидности, уже утратил ощущение чьего-то сверхъестественного присутствия. Осмотрев большую круглую мышеловку, с вечера оставленную в спальне, я убедился в том, что все пружинные дверцы захлопнуты. Однако нигде не обнаружилось признаков того, что кто-то попал в западню, а затем ускользнул. О том, чтобы снова заснуть, не могло быть и речи. А потому я зажег свечу, отворил дверь и вышел на галерею, ведущую к моему кабинету. Нигер шел за мной по пятам. Однако прежде, чем мы достигли каменной лестницы, он кинулся вперед меня, сбежал по лестничному маршу и исчез с глаз. Спустившись вслед за ним, я услышал звуки, доносившиеся из просторного холла. Звуки, происхождение которых угадывалось безошибочно. Обшитые дубовыми панелями стены, казалось, кишели крысами. А нигер носился вдоль них с яростью охотника, обманутого ускользающей добычей. Я включил свет, но на сей раз шум не прекратился. Крысы продолжали свое буйство, несясь куда-то с такой отчетливой стремительностью, что я, наконец, смог угадать направление их бега. Эти твари в своем, по-видимому, неисчислимом количестве были вовлечены в мощнейший поток, низвергающийся с невообразимой высоты в некую бездну под нами, мыслимую или немыслимую. Тут я услышал шаги в коридоре, и в следующий момент двое слуг распахнули массивную дверь. Они обходили дом, пытаясь обнаружить источник беспокойства, охватившего всю кошачью братью, которая вдруг стремительно ринулась вниз по всем маршам лестницы и собралась воющей стаей перед закрытой дверью в подвал. Я спросил слуг, слышали ли они крысиную возню, но они ответили отрицательно. Когда же я вернулся в зал, желая привлечь их внимание к шуму за дубовыми панелями, то обнаружил с изумлением, что все прекратилось. Втроем мы спустились к запертой двери в подземелье, но увидели, что и коты уже ретировались. Я решил попозже обследовать это загадочное место но сейчас ограничился только тем, что обошел расставленные повсюду ловушки. Все они захлопнулись, не поймав никого. Удовлетворившись тем, что никто, за исключением котов и меня самого, не слышал крысиной возни, я просидел до утра в кабинете в глубоком раздумье, стараясь припомнить во всех подробностях легенду о доме, в котором поселился.